Христовы братья рубили лес на единственном пологом склоне, расчищая поле для пашни. Местные девушки смотрели, как чужие мужчины в длинных смешных одеждах споро рубят вековые сосны и корчуют цепкие пни. Девушки пересмеивались и грызли орехи. Одна из них, 15-летняя Фатима, загляделась на богатыря с белыми волосами и белой бородой. Он был могучий, но спокойный и добрый. Совсем не такой, как мужчины из ее аула, злые и быстрые в движениях. Фатиме пришлось креститься и носить другую одежду — черное платье и белый чепец. Пришлось поменять имя. Из Фатимы она стала Сарой. Пришлось работать по дому и хозяйству от рассвета до заката, учить чужой язык, а все воскресенье нужно было молиться и петь в молитвенном доме, который срубили раньше, чем дома для жилья. Но все это Фатиму не пугало, потому что ей с беловолосым Пелефом было хорошо и потому что Аллах не обещал женщине легкой жизни. На следующее лето, когда Сара Фатима лежала в родовых муках, с гор спустились немирные чеченцы, сожгли урожай пшеницы и угнали скот. Пелеф смотрел, как уводят лошадь, двух быков, трех коров, и молился, чтобы Господь не покинул его и не дал выхода его гневу. Поэтому сыну, чей первый крик раздался в ту самую минуту, когда по гладко выструганным стенам молитвенного дома поползли жадные языки пламени, отец дал имя Ахимас, что означает «брат гнева». На второй год обреки опять явились за добычей, но ушли ни с чем, потому что на окраине отстроенной деревни стоял Блокгаус, а в нем жили фельдфебель и 10 солдат. За это братья заплатили воинскому начальнику 500 рублей. Мальчик родился большой. Сара Фатима чуть не умерла, когда он выходил наружу. Больше она рожать не могла. И не хотела. Потому что не могла простить мужу, что он стоял и смотрел, как разбойники уводят лошадь, быка и коров. У Ахимаса в детстве было 2 бога и 3 языка. Бог отца, строгий и злопамятный, учил. Ударит по правой щеке, подставь левую. Кто радуется в этой жизни, наплачется в следующей. Горе и страдания бояться не надо, ибо они — благо, знак особой любви Всевышнего. Бог матери, про которого говорить вслух не следовало, был добрый, разрешал радоваться, играть, и не велел давать спуску обидчикам. Про доброго Бога говорить можно было только шепотом, когда кроме матери рядом никого нет. А это значило, что Бог Отца главней. Он говорил на языке, который назывался «Ди Шпрахе», и представлял собой смесь голландского с немецким. Бог матери разговаривал по-чеченски. А еще был русский язык, которому Ахимаса научили солдаты из Блокгауза. Мальчика очень тянуло к их тесакам и ружьям, но это было нельзя. Совсем нельзя, потому что главный бог запрещал прикасаться к оружию. А мать шептала, что ничего, можно. Она уводила сына в лес, рассказывала про смелых воинов из своего рода, учила делать подножку и бить кулаком. Когда Ахимасу было 7 лет, 9-летний Мельхиседек, сын кузнеца, нарочно брызнул ему на букварь чернилами. Ахимас сделал обидчику подножку и ударил кулаком в ухо. Мельхиседек с плачем побежал жаловаться. Был долгий, тягостный разговор с отцом. Глаза Пелефа, такие же светлые, как у сына, стали сердитыми и грустными. Потом Ахимас весь вечер должен был простоять на коленях, читая псалмы. Но мысли его были обращены не к Богу Отца, а к Богу Матери. Мальчик молился, чтобы у него глаза из белых сделались черными, как у матери, и ее сводного брата Хасана. Своего дядю Хасана Ахимас никогда не видел, но знал, что он сильный, храбрый, удачливый и никогда не прощает врагов. Дядя перевозил тайными горными тропами мохнатые ковры из Персии, из Турции тюки с табаком, а обратно через границу переправлял оружие. Ахимас часто думал о Хасане. Представлял, как тот сидит в седле, зорко оглядывая склон ущелья. Не притаилась ли в засаде пограничная стража? На Хасане косматая папаха, бурка, за плечом ружье с узорчатым прикладом.